яка одна. И халифа вышел из дому и закричал: «О, жители улицы!» Они спали и проснулись и спросили: «Что с тобой, о халифа?» «О, соседи!» — ответил халифа. «Я голоден, и мне нечего есть!» И один сосед принес ему лепешку, другой — ломоть, третий — кусок сыру, четвертый — огурец, и пола его платья наполнилась. И он вошел в дом и положил все это перед девушкой, и та сказала: «А как я буду это есть, когда у меня нет кувшина воды, чтобы напиться? Я боюсь подавиться куском и умереть». «Я наполню для тебя этот кувшин», — сказал халифа, и взял кувшин и вышел на середину улицы и закричал: «Эй, жители улицы!» И его спросили: «Что у тебя за беда сегодня ночью, халифа?» И он сказал: «Вы дали мне кушанье, и я поел. Но мне захотелось пить. Напоите же меня!» И один сосед принес ему кружку, другой — кувшин, а третий — бутылку, и халифа наполнил свой кувшин и вошел в дом и сказал девушке: «О, госпожа, не осталось у тебя никаких желаний». «Правильно, у меня не осталось сейчас никаких желаний», — ответила девушка. И халифа сказал: «Поговори со мной и расскажи мне твою историю». «Горе тебе!» — воскликнула девушка. «Если ты меня не знаешь, то я осведомлю тебя о себе. Я Кут-аль-Кулуб, невольница халифа Харун ар-Рашида из Сид-Зубейда, приревновала ко мне и одурманила меня банджем и положила в этот сундук». «Хвала Аллаху!» — сказала потом девушка, — что случилось это легкое дело, и не было другого. Но это произошло со мной только из-за твоего счастья. И ты непременно должен взять у халифа ар-Рашида много денег, которые будут причиной твоего богатства». «А это не тот ар-Рашид, во дворце которого меня задержали?» — спросил халифа. И девушка ответила: «Да». И тогда халифа воскликнул: «Клянусь Аллахом, я не видел никого скупее. Вот флейтист с малым благом и умом. Он побил меня вчера сотнею палок и дал мне один динар, хотя я научил его ловить рыбу и вступил с ним в товарищество, но он обманул меня». «Брось эти скверные речи и открой глаза», — сказала девушка. «Держи себя пристойно, когда увидишь его в следующий раз, и ты достигнешь желаемого». И когда халифа услышал ее слова, он как будто пробудился, а был спящим. И Аллах снял завесу с его зоркости ради его счастья. И он ответил девушке: «На голове и на глазах». И потом сказал: «Во имя Аллаха, ложись спать». И она поднялась и легла, и халифа проспал вдали от нее до утра. А утром Кут-аль-Кулуб потребовала у него чернильницу и листок бумаги, и халифа принес их. И она написала тому купцу, что был приятелем халифа, и рассказала ему о своих обстоятельствах и обо всем случившемся с нею, а также о том, что она у халифы рыбака, который ее купил, а потом она отдала бумажку халифе и сказала: «Возьми эту бумажку и пойди на рынок драгоценных камней, спроси, где лавка Ибн Аль-Кирнаса, ювелира, и отдай ему эту бумажку, и ничего не говори». И халифа сказал: «Слушаю и повинуюсь». И он взял бумажку у нее из рук и пошел на рынок драгоценностей и спросил, где лавка Ибн Аль-Кирнаса, и его провели к ней. И халифа подошел и приветствовал купца. И тот ответил на его приветствие, но рыбак был презренным в его глазах. «Что тебе нужно?» — спросил он. И халифа протянул ему бумажку, и купец взял ее и не стал читать, так как он думал, что халифа нищий и просит милостыню, и сказал одному из своих слуг: «Дай ему полдирхема». «Мне не нужно милостыни, но прочитай бумажку», — сказал тогда халифа. И Ибн Аль-Кирназ взял бумажку и прочитал ее, и понял, что на ней написано, и узнав, что написано на бумажке, он поцеловал ее и положил себе на голову, и, поднявшись на ноги, сказал: «О, брат мой, где твой дом?»